Пока Элли выздоравливал, я пыталась рассказывать ему новости. «София, я получила твой отчет и проект компании по празднованию столетия. Мы еще обсудим его с глазу на глаз, но я бы хотела, чтобы ты ввела собравшихся в курс дела». «Конечно». София поднялась и открыла портфель с набросками рекламных объявлений, полными отчетами о состоянии рынка и выборочными данными о потреблении продукции фирмы в определенных регионах. Первый этап кампании начнется в июне с рекламных объявлений, размещенных так, как показано на рисунке. Пока она говорила, Тайлер отвлекся. Все это он уже слышал. Господи помилуй, это делалось у него на глазах. Он научился ценить работу Софии, но интересом к рекламе так и не проникся. Долгосрочные прогнозы погоды сулили потепление, слишком сильное, слишком быстрое и способное заставить некоторые сорта винограда преждевременно очнуться от спячки. За ними нужен был глаз да глаз, нужно было вовремя заметить малейшие признаки набухания почек и слабое выделение влаги из шрамов на местах срезанных побегов. Ранний рост повышал опасность заморозков. Он был готов к этому, но... «Кажется, я мешаю Тайлеру спать», — негромко сказала София и потрепала его по спине. «Нет, не мешаешь. Но раз уж ты прервала мой сон, скажу. Второй этап связан с общественными мероприятиями, с дегустацией, экскурсиями по винограднику, встречами, аукционами, праздниками, как здесь, так и в Италии. Это будет способствовать повышению авторитета компании». Он поднялся, взял кофейник и налил себе еще чашечку. «София знает свое дело. Едва ли кто-нибудь из присутствующих станет с этим спорить». «А как у нее получается в поле?» — спросила Тереза. «Там она тоже знает свое дело?» Он выдержал паузу и сделал глоток кофе. «Для новичка неплохо, способная ученица». «Перестань, Тай, твои комплименты смущают меня». «Отлично», — пробормотала Тереза. «Дэвид, у вас есть какие-нибудь соображения насчет рекламной кампании?» «Умно, стильно, тщательно продумано. Мое единственное замечание, как отца двух подростков. Реклама, рассчитанная на потребителя от 21 до 30 лет, чересчур заманчива». «Так и задумано», — ответила София. «Верно», — согласился Дэвид. «Но я побаиваюсь, что перед такой рекламой не устоит и более юная публика. Во мне говорит отец», — признался он. «Но я сам был мальчишкой, и если хотел напиться, то делал это без всякого влияния рекламы». Казалось, Пилар хотела что-то сказать, но передумала. Однако Дэвид, естественно сидевший рядом, почувствовал это. «Пилар, что вы об этом думаете?» «Нет, я просто... Ну, вообще-то я считаю, что компания продумана отлично. Я знаю, как упорно София над ней работала. Конечно, и та, и вся ее бригада. Но я думаю, что относительно этого третьего направления Дэвид прав. Трудно рекламировать товар, предназначенный для молодежи, чтобы не привлечь внимание более юной публики. Если бы можно было использовать что-нибудь вроде предупреждения». «Предупреждения вызывают скуку и снижают эффективность», — начала София, но тут же оборвала. «Конечно, если не сделать их забавными, остроумными и в то же время информативными. Дайте подумать». «Хорошо. Теперь ты, Паоли». Теперь не слушала уже София. Тем временем главный винодел рассказывал о лозах и состоянии вин различного урожая, хранившихся в бочках и металлических цистернах. «Возраст», — думала София, — «возраст. Урожай такого-то года, совершенство. Ей была нужна приманка, терпение». Для получения хорошего вина требуется терпение и награда за него. Возраст награда терпения,